Глава 11. Погрузка всем принесла облегчение. Лучше уж добрая лихая война, чем подозрения и ползучие страхи, захлестнувшие глупость в последние дни. Бесконечные допросы, проверки, а по ночам зловещий грохот сапог марширующего патруля. Я был бы по-настоящему горд, что учинил такой переполох, если бы сам не оказался жертвой режима. Машина уже слишком раскрутилась, менять планы было поздно, поэтому все шло по заранее утвержденному расписанию. Все бары закрылись на двое суток до наступления дня Б, чтобы воины успели протрезветь. Несколько упрямцев, включая и меня с островом, конечно, имели кое-что про черный день, но вскоре истощились и эти запасы. Наши чемоданы были отправлены на склад для временного хранения. Взамен мы получили стандартные вещкомплекты военного образца. У меня была небольшая баночка порошкового алкоголя, замаскированная под зубной порошок. Так, на всякий случай. Такой случай возникал всякий раз при одной только мысли о предстоящих сухих неделях. В общем, мы с островом прикончили и этот порошок за сутки до наступления дня Б. Наконец, после очередной полночной переклички, нас построили и повели на стартовую площадку. Черные ряды громадных кораблей в ожидании старта высились за воротами. Нас опять вызывали по одному и рассылали по местам. Мне сначала это показалось страшно глупым, так начинать вторжение. Никаких тебе планов, никаких карт, ни учений, ни маневров, совсем ничего. Но потом до меня дошло. Ведь это идеальный способ сохранить секретность операции. Пилоты все опытные. Войска рвутся в бой. Боеприпасы получены. Где-то наверху в секретных сейфах лежат готовые планы, маршрутные карты и ленты. Нам их не покажут, пока не выйдем в подпространство, а там связь с внешним миром принципиально невозможна. Я с особенным удовольствием узнал, что назначен старшим пилотом на транспортный корабль и надеялся с честью исполнить свой долг. Видимо, меня не случайно поселили вместе с островом, потому что он появился в рубке буквально через несколько минут после меня и сообщил, что назначен вторым пилотом. «Прекрасно!» — обрадовался я. «Сколько ты налетал на таком типе кораблей?» Он виновато сообщил, что очень немного, но я ободряюще похлопал его по плечу. «Тебе повезло. Старина Васька не такой, как другие, у меня нет большого самолюбия. Для старого собутыльника мне ничего не жаль. Я, пожалуй, доверю тебе взлет, а если все пойдет нормально, то и посадку доверю. А теперь подай мне бортовое расписание». Остров так расчувствовался, что в знак благодарности вытащил наливную ручку, заправленную чистым 200-процентным спиртом, и мы с удовольствием выпили. С чувством огромного удовлетворения и с обожженными глотками мы наблюдали за погрузкой войск. Спустя несколько минут в рубке появился седой, бородатый полковник в полевой форме. «Пассажирам вход воспрещен!» — грозно рявкнул я. «Заткнитесь, лейтенант, я принес пленки с записью курса. Так давайте их!» «Или вы с ума сошли, или просто шутки у вас дурацкие! Да я вас под расстрел отдам!» «Извините, полковник, я сейчас плохо соображаю. Не выспался, знаете ли?» «Вижу». Он слегка смягчился. «Некоторые послабления необходимы, я так думаю. Но все уже позади. Слава Клеанде!» «Слава Клеанде!» — дружно рявкнули мы в ответ. Да, последние два дня были не из легких. Полковник озабоченно взглянул на часы. «Время! Включить систему управления», — приказал он. Я сделал знак острову, он быстро нажал нужную кнопку. На экране появилась надпись «Ждите». Мы подождали. Экран мигнул, и выскочила следующая команда. «Задайте курс». Полковник вынул из сумки кассету с лентой. Нам пришлось расписаться в том, что кассету мы получили целой в упаковке и с печатью. Остров вставил ее в бортовой компьютер. Покончив с делами, полковник удовлетворенно хмыкнул и вышел. Напоследок рявкнул вместо прощания. «И смотрите у меня, если на старте перегрузка дойдет до 10G, отдам под трибунал». «Пошел к черту!» Дерзко парировал я, когда дверь за ним закрылась. Но даже эта жалкая выходка сильно подняла мой авторитет в глазах острова. Бестолковая спешка и томительное ожидание — вещи вполне обычные в любой армии. Теперь пришла очередь ожидания. Наконец проверка готовности закончилась, и мы увидели, как корабли один за другим уходят ввысь. Транспортники всегда стартуют последними. И вот на экране вспыхнула зеленая надпись «Старт». Мы отправились в путь. К безымянной планете у неизвестной звезды. Вот и все, что нам было известно. Компьютер сам считывал курс с ленты, информировать нас у него приказа не было. Вся операция была тщательно засекречена вплоть до момента высадки. Кораблем правил компьютер, выпивки не было никакой, мороженые продукты надоели до тошноты. Выяснилось, что в долгом путешествии, да еще без живительного алкоголя, остров — попутчик никудышный. О чем бы ни заходил разговор, заканчивался он неизменно рассказами о его школьных проделках. Спал я хорошо, особенно под эти росказни, но острова это нисколько не смущало. Чтобы держать его в форме, я часто устраивал ему проверки по технике пилотирования, заодно и сам прилично освоил управление кораблем. Управление было полностью автоматизировано. Экипаж состоял из меня до острова. Дверь в пассажирский отсек была закрыта. Ключ хранился у нашего приятеля-полковника. Он заглянул к нам пару раз за все время, чем не сильно нас порадовал. На седьмой день он встал у меня за спиной, чтобы посмотреть, как мы будем выходить из-под пространства. «Получите, прочитайте и распишитесь». Мы молча подчинились. Исполнив формальности, он вскрыл пакет. Мы увидели надпись «Вторжение». Похоже, наступают горячие деньки. Инструкции были достаточно просты. Мне предписывалось переключить управление на флагманский корабль. С одной стороны обзорного экрана светило желтоватое солнце, с другой — голубой сферой нависала планета. Полковник жадно уставился на планету, словно хотел тут же откусить от нее кусок. Дальнейший ход событий сомнений не вызывал. Вторжение началось. Большая часть флота шла впереди нас. Корабли были скрыты космической тьмой, только изредка россыпью звезд вспыхивали дюзы, когда менялся курс. Транспортный отряд двигался плотной группой, повинуясь командам флагмана. Изображение планеты наползало на экран. Она выглядела вполне мирно, хотя, по моим расчетам, передовой отряд уже начал штурм. Предстоящее вторжение меня не радовало. Радоваться надвигающейся войне может только сумасшедший, но я надеялся найти ответ на вопрос, ради которого оказался здесь. До сих пор я был убежден, что межпланетные войны невозможны, однако сейчас сам участвовал в одной из них. Словно посетитель зоопарка, который разглядывает диковинного зверя и приговаривает: «Таких зверей не бывает». Межпланетные войны принципиально невозможно. Но войска наступали. Могучая армада сокрушала мои убеждения. Безымянная планета приближалась, заполняя собой экран. Уже были заметны первые признаки войны, крохотные вспышки света на фоне ночного полушария. Мои худшие подозрения полностью подтвердились. Остров тоже заметил вспышки и азартно потряс кулаком. «Всыпьте им как следует, ребята!» — заорал он. «Заткнись! Твое дело за приборами следить!» — рявкнул я, охваченный внезапным приступом ненависти, и тут же раскаялся. Остров — просто продукт системы. Если родители свиньи, то дети у них поросята. А остров с малых лет воспитывался в военном училище и, как ни странно, вспоминал об этом с удовольствием, хотя все истории, которыми он меня почивал в дороге, носили явно садистский характер. Лишних вопросов он себе не задавал и свято верил в то, что клеанцы — богоизбранный народ, призванный нести свет цивилизации остальным мирам. Удивительные вещи можно вбить человеку в голову, если колотить по ней с малолетства. Нам разрешили взять управление на себя. Каждый транспортник должен был сесть в указанной ему точке. Настраивая радио, я мысленно проклинал маниакальную тягу клянцев к секретности. Надо посадить набитый солдатами корабль, и неизвестно куда. Ясное дело, что на эту планету этот факт они засекретить не могли, но на какой континент, у какого города? Известно было только одно. Корабли разведки установили радиомаяки. Мне сообщили частоту и позывные, и как только они прозвучат, надо заходить на посадку. Еще было известно, что точка посадки — космопорт. Вместе с последними инструкциями я получил большие четкие снимки. Клянские шпионы работали четко. Космопорта, сделанные с воздуха и земли. Место посадки было обозначено красным крестом. Прекрасно. «Есть сигнал!» Он звучал часто и громко. «Да-да-ди-да!» «Всем пристегнуться! Посадка!» — объявил я и ввел данные в компьютер. Он мгновенно рассчитал траекторию приземления. Низко загудел ходовой генератор. «Предупреди полковника и держи с ним постоянную связь до самой посадки». Сквозь утренний туман мы падали навстречу своей судьбе. Бортовой компьютер, следуя за указывающим лучом радиомаяка, вел корабль по плавной дугообразной траектории. Первые признаки сопротивления я заметил, когда мы пробили слой облаков и показалась поверхность планеты. Вокруг корабля показались черные султанчики разрывов. «Они стреляют?» — поразился остров. «А ты что думал? На то и война!» Я очень удивился, что опытный офицер испугался жиденького огня. Затем отключил компьютерное управление и выключил ходовой генератор. Мы вошли в режим свободного падения. Теперь разрывы появлялись сзади и выше корабля. Изменение скорости сбило прицел орудий. Когда внизу показался космопорт, я включил маневровые двигатели, чтобы откорректировать курс. Мы быстро падали. Компьютер обсчитал данные высотомера и высвечивал на экране красные сигналы тревоги. Я поспешно ввел программу посадки в режиме свободного падения с перегрузкой в 10G на нулевой отметке. Теперь корабль быстро проскочит зону обстрела. Посадка пройдет на максимальной скорости, а торможение займет минимум времени. Двигатели включились на высоте в 3 корпуса корабля от поверхности. Перегрузка вдавила нас в кресло. Я с трудом улыбнулся, представив на секунду перекошенную физиономию полковника. Компьютер отлично закончил посадку, двигатели отключились, как только опоры коснулись земли. Когда рев двигателей стих, я нажал кнопку выгрузки. С грохотом откинулись пандусы. «Ну, теперь наше дело сторона», — сказал я, потянувшись всем телом. Потом мы с островом стояли и глазели через иллюминатор на высадку нашего воинства. И что самое удивительное, высадка проходила без всяких потерь с нашей стороны. Неподалеку виднелись воронки, на бреющем полете кружили штурмовики. Трудно было поверить, что сопротивление подавлено так быстро. Должно быть, на этой планете нет приличной армии. Только так и можно объяснить успешное наступление клианцев. Они захватывают планеты, которые не в состоянии обороняться. Это стоит проверить. После того, как войска выгрузились, появился полковник на командирской машине. Надеюсь, он не сильно пострадал от перегрузок. «Хорошо бы выпивки достать», — произнес остров, облизывая пересохшие губы. «Ты останешься здесь». «Присмотришь за кораблем и подежуришь на связи», — распорядился я, пристегивая кобуру. «Все старшие пилоты одинаковы», — заныл он. «Похоже, на этот раз я попал в точку». «Звание обязывает. Придет день, и ты тоже станешь первым. Я скоро вернусь». «Выпивка обычно бывает в баре космопорта», — крикнул он вслед. «Не учи ученого», — усмехнулся я. «А то я без тебя не знаю, где искать». После посадки все внутренние двери открывались автоматически. Я по трапу спустился в пассажирский отсек и выбрался наружу. Свежий утренний ветер нес с собой запах пыли и взрывчатки. Дары клианской цивилизации. Вдалеке слышались выстрелы. С ревом пролетел самолет, но в остальном все было спокойно. Наступление прокатилось через космопорт, оставив после себя островок тишины. Вокруг не было видно ни души. Я прошел таможенную зону и, повинуясь безошибочному инстинкту, быстро отыскал бар. Для начала выпил бутылку пива, а потом антарианского ладевандета. На стойке бара дружелюбно поблескивали ряды бутылок. Тут были и старые знакомые, и новые друзья. Я отобрал неплохую коллекцию. Хорошо бы найти какой-нибудь ящик или сумку. Я открыл стеной шкаф и увидел там юношу, который с ужасом смотрел на меня. «Не убивайте меня!» — выкрикнул он на эсперанто. Поскольку на эсперанто я говорил свободно, то сразу ответил на понятном ему языке. «Мы принесли свободу на вашу планету, тебе нечего бояться». Я хотел подстраховаться на тот случай, если об этом разговоре станет известно моему командованию. «Как тебя зовут?» «Пир». «А как называется эта планета?» Не очень подходящий вопрос для офицера оккупационной армии, но парень был слишком напуган, чтобы удивляться. «Бурада». «Прекрасно. Приятно услышать правдивый ответ. Расскажи-ка мне что-нибудь о Бураде». Парень несколько растерялся. Видимо, такого вопроса он не ожидал. Он на минуту замешкался, потом выбрался из шкафа, пошарил внутри и молча протянул мне рекламный буклет. На объемной картинке был изображен океанский берег с пальмами. От прикосновения моей руки картинка ожила. Волны бесшумно обрушивались на золотой пляж, деревья раскачивались в упругих струях свежего бриза. Плывущие по небу облака превратились в буквы. «Прекрасная Бурада — это бесконечный праздник», — прочитал я. «Так, болтаем с врагом и мародерствуем», — раздался противный, да более знакомый голос. Я медленно обернулся и увидел своего недавнего приятеля. Полковник стоял в дверях, поигрывая винтовкой. На его лице блуждала, что называется, зловещая улыбка. «И посадка на 10G», — добавил он, припомнив свою тайную обиду. «Это, конечно, не повод для расстрела, но первых двух причин вполне достаточно.